Растопив еще полкастрюльки снега, вытрусил туда контролер три консервные банки галет, и сели они втроем за стол играть в домино. Дырку, пробитую копытом Григория, накрыли керосиновой лампой, которую пришлось зажечь из-за проникавшей через окно темноты. На примус снова поставили чайник, доверху наполненный снегом, а в печку буржуйку накидали еще бурого сухого дерна. Конь стоял тихо, словно понимал, что накормить его сразу же возможности нет. Стоял и косил одним глазом на прислоненную к печи кастрюльку, в которой плавали черненькие круглые галеты, набухая и постепенно становясь пригодными в пищу. Добрынин оживился во время игры, и настроение его, прямо скажем, улучшилось. В домино он выучился играть в сельском клубе. Учил его молодой учитель математики, присланный к ним в село для борьбы с неграмотностью. Вот и сейчас, пытаясь сделать рыбу, вспоминал Добрынин с благодарностью того белобрысого худого паренька в круглых очках, в общем-то, одного с ним возраста. Пробыл он у них в Крошкино почти год, а потом перебросили его куда-то дальше, в самую глушь, в какую-то деревню, где вообще, говорили, не было ни одного грамотного жителя. Федор и Валерий Павлович в домино играли слабовато. Это Добрынин почувствовал сразу. И уже минут через 10 выиграл первую игру, поставив-таки свою любимую рыбу по шестеркам. Загорелась вдруг на радиостанции зеленая лампочка, и Федор подскочил к тумбочке, надел наушники и присел на стоявший там табурет. Там отстучал что-то, видимо, в ответ на сообщение. «Ну, что там?» — спросил летчик, когда Федор вернулся за стол. «Хулай, бипурга начинается. Может, сюда прийти?» — ответил Федор. Валерий Павлович встал. «Пойду поставлю самолет впритык к дому», — сказал он. И, нахлобучив на голову теплый летный шлем, вышел. Играя вдвоем, Федор и Добрынин слышали, как летчик запустил винты, отчего стекла в единственном окне домика задребезжали, а минут через 5 снова стало тихо. Вернувшись, Валерий Павлович сбил с ног снег, стянул с головы шлем и присел у печки, выставив горячему железу руки. «Ветер с востока», — сказал он, — «я самолет за дом загнал, а то еще занесет, а ведь при порывах перевернуть может. Знаю эту пургу». Вскоре решили ложиться спать. Федор бросил на пол вокруг печки несколько хороших оленьих кожухов. «Это я со склада военного как-то принес. Полезные вещи», — объяснил. Спать улеглись треугольником вокруг печки буржуйки, накрывшись такими же кожухами. Керосиновую лампу затушили, дверь заперли на тяжелую чугунную задвижку. Добрынин хотел было спросить у Федора, от кого, мол, они запираются, но промолчал, решив, что это порядок такой, а порядок не обсуждают. Сначала на полу было вроде бы холодновато, и миллиметр за миллиметром, непривычный к таким ночевкам Павел, придвигался к буржуйке. Но в какой-то момент ему стало жарко, и он чуть отодвинулся, таким образом найдя самое удобное для хорошего сна место. Снился ему собачий лай и родное село, и то, как он выходил ночью за дом по туалетной надобности, а с неба на его глазах срывались одинокие звезды и падали где-то в районе Манаенковска или же в другой стране. Но почему-то падать на его село избегали. Может быть, это было и к лучшему, потому как натуральный размер таких звезд Павел не знал, а значит, возможный ущерб от их падения на дома или же на посевы предвидеть не мог.